А он, ординарец, спасся, спрятавшись под вагоном. Санька врал отчаянно. А купец еще жив был и слышал вранье черноусого Саньки Круглова. Собравшись силами, он шарил руками возле Люсьены, пока не нащупал Браунинг. Тогда он приподнял голову, на него никто не смотрел. Все были в коридоре у дверей, ждали доктора. — Так, — растяжно протянул купчина, — где он, бандюга? — За большевика продал? Где он? Браунинг качался в руке купца, а голова падала вниз. Все отпрянули от двери. Теряя сознание, купчина все-таки выстрелил в пустое пространство и, шумно вздохнув, скончался. — Господи, помилуй! — перекрестился Санька, рабея. Он догадался, какого бандюгу хотел пристрелить купец Георгий Нефедович. Без памяти, а все еще стреляет. Да чего отчаянный? Я с ним, товарищи, душа в душу жил. Ехали мы в Екатеринбург с товаром, чтоб закупать там хлеб для голодающего Петрограда. И вот как привелось. Санька умел врать и выкручиваться. Не зря же таскался в ординарцах. И что самое отрадное было для Саньки в конце всей истории — лосевый кошель с золотыми империалами перекочевал таки к нему в матню и болтался на том же нательном ремешке Георгия Нефедовича. Так-то вот. «Умей жить, умей крутиться» — было девизом Саньки Круглова. Делать нечего, пришлось вытащить трупы. А добра-то, добра-то сколько досталось Саньке! Они шли двое в немом и стылом пространстве ночи. Санную дорогу перемела поземка. Местами сбиваясь на обочины, Ной проваливался в снег по пояс. Он тащил куль и увесистый чемодан из буйволовой кожи, перетянутый ремнями. Дуня шла сзади с карабином на ремне через плечо. Приноравливалось идти рядом, но санная дорога была до того узкая, что не сталкивали друг друга на обочины. Покуда шли возле леса, Дуня со страхом озиралась, не вылетит ли из чащобы волк. — Ной Васильевич, ну, передохнем. — Устала я, кри тебя. Дорога такая трудная, как будто здесь никто не ездил. А снегу-то, снегу-то! «Перемело. Тебе не тяжело тащить куль с этим чемоданом?» «Да тащу. Боженька! Что они теперь творят с пассажирами? Как же трудно жить!» «Само собой. Летают, покуда крылья не обломают. От разрухи и распутства характеров Россия вроде напополам переломилась. Уразуметь не могу. Какая жизнь будет после?» Советы берут силу, а удержатся ли? Перешли какую-то речку в черных ветлах по берегам. Дорога круто свернула в займище, слева черный лес, справа плоскогорье. Редкие опушки уныло болеющих берез, покатый склон, открытый всем ветрам. Ветер содрал снег с горы, и они долго шли с бочпашем. Шли-шли и подступили к логу. Уткнулись в такой глубокий снег, коню по пузо. Но и тыкался то в одну, то в другую сторону. Но дороги не было, потеряли. Куда надевалась холера? Ной оставил куль с чемоданом возле Дуни и, взяв карабин, пошел искать дорогу. Дуня как стояла в снегу по колено, так и села, будто в белый пуховик. Ветер дул в спину, спасала обезьянья дошка. Дуня подняла воротник, спрятала руки в варежках в широкие рукава шубки и, как это удобно устроилась, как кошовки будто, а снег мело и мело. В низине чернел лес, белое и черное. Снег мело и мело. Но и лез с горем в поисках дороги. Ветер рвал из-под пимов сухой снег, взвихривал, слался белым дымом. Полы бекеши то обжигали ноги, мешая идти, то раздувались парусом. Кое-где по склону темнели в темном забвении одинокие приблудные сосны, размахнувшиеся вшире ввысь. Хоть бы луна выглянула из свинцовой тяжести, ни луны, ни прибежище от ветра и мороза. Опираясь на карабин, как на дубину, Ной искал дорогу и потерял собственный след. Будто и не шел здесь. Туда сунулся, сюда нету следа. Что за наваждение? Не потерять бы Дуню. «Ого-го!» — позвал он, повернувшись лицом в лог. Ветер напирал в спину, подталкивал. Дуня не ответила, но испугался и пошел вниз, в лог, потом опять вернулся. Не то взял направление. Собственные следы терялись, заметало снегом. Быстрее, быстрее по склону горы. Еще раз крикнул, прислушался, не ответит ли Дуня. Но голоса не было. В лагу Чернолесье, как дегтярная река, мрачная, тяжелая река, бежал, бежал склоном, загребая ногами снег, падал грудью вперед, вскакивал и снова бежал. Белая, белая мгла, за 10 шагов низги не видно. Крутится, вьет, вьет белые кружева, заметает следы. Белым-бело, за склоном горы чуть тише. Здесь где-то Дуня. Догадался, прикорнула на снегу и уснула, как всегда случается с усталым человеком. Это же бог знает что, так и замерзнуть можно. Дорези в глазах осматривался вокруг, выписывая спирали, и сам заблудился. Понять не может, как и откуда они шли. С той стороны или с этой? В какой стороне Самара? Волга. А вот и дорога. Точно дорога. За гребнем снега, вылизанная до санных борозд, опустился на колени, пощупал, точно. Дорога шла вглубь леса, в лог, но где же Дуня? И снова полез взгорьем. Ах-ха-ха-ха! Только ветер посвистывает в ответ. Спит, спит, младенческим сном праведница. Надо же, а? Где же ее искать? Подумал, заломив папаху на затылок. Взмок, жарко. Главное — спокойствие в данный момент, как на позиции. Если нет уверенности перед боем, лучше не начинать атаку. Дорогу он теперь знает, как найти. Вот здесь излучина, чугунная река чащобы круто поворачивает влево. А ему надо взбираться вверх, на склон горы, и там осмотреться. Лучше всего идти спиралью, идти и кричать во все горло. Снег, набившись в голенище пимов, таял, и он чувствовал, что портянки стали мокрыми. На крутом склоне выскользнул из рук карабин и укатился вниз. Побежал за карабином, поскользнулся, круто выругался, ворча, экой, прости, Господи. Умостился в снегу и, не помня, как задремал, а по всему телу разлилась до того сладостная истома, что, казалось, не было ничего дороже такой приятной минуты. Век бы отдыхать в таком вот умиротворяющем тело и душу покоя. А покоя нет. И когда он настанет покой для воина России? «Экая! Чего это я, лишак?» Беззлобно выругался, поднимаясь. Ноги дрожат в коленях, пальцы рук онемели. Но где же Дуня? Ни карабина, ни Дуни. Собрался с силами, призвал на помощь всех святителей и пошел дальше в поисках карабина. Шарил шашкой по снегу. Эван куда укатился? Надо стрелять, может, Дуня услышит выстрелы. Горит, горит, горит, вся земля горит от края до края, от неба и до неба. И так жарко, душно, не продохнуть. Будто пожар проник в сердце Дуни и жжет ее, жжет сонную, расслабленную. И она куда-то бежит, бежит от пожара, она одна в поле, на бездорожье. Где-то здесь хорунжий Ной-лебедь. Она все еще помнит, что он оставил ее в снегу, а сам ушел искать дорогу. Прошло много-много времени, но ищет и ищет дорогу. Она, Дуня, ищет и ищет Ноя. Зовет, кричит громким голосом, а голоса нет. Стреляют, стреляют. Кого стреляют? Дуня отчетливо слышит выстрелы и никак не может понять, в кого и где стреляют. Снег летит и летит. Где же Ной? Что же это я? Что это я? Испугалась Дуня, очнувшись. Она сидит в снегу. Почему она сидит в снегу? Она слышала выстрелы. Или во сне были выстрелы? Как жутко, боженька! Где же Ной Васильевич? И опять хлопнул выстрел совсем недалеко.